Номер 11. Тай. Расцвет. Пожалуй, ни в одной гексаграмме не встречаются столь гармоническое соотношение основных категорий света и тьмы, как это делается в данной гексаграмме. Хотя обе силы, свет и тьма, признаются равноценными, но все же теоретическое предпочтение отдается активной центробежной силе света перед пассивной центростремительной силой тьмы. Это выражается в том, что сила света называется иногда, как в данном случае, великим, а сила тьмы — малым. Силе света присуще стремление ввысь, тогда как сила тьмы тяготеет вниз. Но в мире события происходят во благо лишь при гармоническом сочетании обеих сил, которые идеально предрасположены к взаимодействию. Одностороннее переразвитие одной из них за счет другой приводит к пагубным последствиям. В данной гексаграмме вся сила света сосредоточена внизу, а сила тьмы — наверху. Поэтому, если принять во внимание указанные выше направленности их движения свет вверх, а тьма вниз, то ясно, что здесь, скорее чем где-либо, они приходят во взаимодействие, имея самый широкий доступ друг к другу. Можно это рассматривать и с другой стороны. Внутреннее здесь заполнено чистой силой творчества, а вовне ему предстоит исполнение, то есть полная возможность осуществления творческого замысла, которому ничто не оказывает сопротивления, а внешняя среда в полнейшей податливости подчиняется ему. Поэтому неудивительно, что это максимальное возможное созидание в традиции и дзенистов приурочено к весне, как к периоду максимального развития творчества в природе. По мифологическим воззрениям Китая, весной активная сила света действует изнутри, от корня растений, обусловливая их рост. А сила тьмы, как материя, обрастает ее и сообщает внешнюю видимость, реализованность творящей силе света, как бы облекает ее, и она получает возможность полнейшего развития, ибо в данной ситуации приходит все великое, а ничтожное отходит. Однако это не может длиться вечно, это лишь временная ситуация, которая, как весна осенью, должна смениться противоположной ситуацией, выраженной в следующей 12-й гексаграмме. В их чередовании выражается природный ритм, в котором разрушение столь же необходимо, как и созидание. Тут невольно вспоминаются слова Гёте: «Природа изобрела смерть, чтобы иметь много жизни». В переводе на понятие, касающееся процесса познания, это та ситуация, когда после наступления достигается полная гармония между накопленным прежде знанием и приобретенным вновь, до такой степени, что грань между ними стирается, и они представляют собой единую сумму знания, стоящего к тому же в полной гармонии к его осуществлению. Такое понимание возникает в произведениях комментаторов больше из общей теории и из образа самой гексаграммы, чем из весьма лаконичного текста «Расцвет, малое уходит, великое приходит, счастье, развитие». Первое. Здесь начинает свое действие сила света, идущая снизу вверх, изнутри наружу. Ее действие не ограничивается одной этой позицией, но распространяется и на следующие, занятые той же силой света. Она здесь увлекает за собой все органически связанное с ней. Если каждой силой и вызывается к жизни противодействие, то здесь тот момент, когда оно подчинено. Но противодействие может быть как внутренним, выступающим, например, в сфере этики, как соблазн, действующий внутренне, так что пока оно не разоблачено, оно предстает как собственное волеизъявление деятеля, так и внешним, не увлекающим деятеля, а подавляющим его. Увлечение и насилие — вот два, так сказать, искусителя, отклоняющие деятеля от его нормального пути. На данной позиции, представляющей наибольшую глубину внутренней сферы деятеля, в ситуации победы над сопротивлением и гармонического единства противоположностей, это победа в первую очередь над внутренним искушением. В результате ее и внешнее давление становится вполне преодолимым, и поход против него должен увенчаться успехом. Поэтому центральное стремление вовне здесь закономерно и приносит лучшие плоды. В тексте это облечено в следующий образ. Вначале сильная черта. Когда рвут тростник, то другие стебли тянутся за ними, так как он растет пучком. Поход к счастью. Вторая. В кульминации внутреннего раскрытия творческой силы света она должна простираться решительно на все. Ею должна быть охвачена даже периферия, даже самые упадочные элементы должны быть приняты ею так же, как и те, что полны решимости и силы. Те, которые отваживаются всплыть на реке, выбиться в жизни. Здесь недостаточно ограничиться содействием близким родственным силам, как это было на предыдущей ступени. При универсальности действия силы творчества на данной ступени ее развития не должны быть оставлены и дальние, ибо здесь гибнет самое понятие личных привязанностей, как и все, ограничивающее личными интересами универсальность и объективный размах творчества. Такая личная дружба лишь помешала бы целеустремленности, качеству, которое здесь заслуживает особого поощрения, ибо целью здесь является творческое воздействие на все окружающее деятеля. При таких условиях уже ничто вовне не может оказать подавляющего действия на него, и тем самым и внутренний аспект сил сопротивления не может совратить его, ибо вся его устремленность направлена вовне. Текст развивает эти мысли следующей формулой. «Сильная черта на втором месте. Охвати и окраины. Примени всплывающих на реке. Не оставляй дальних. Личной дружбе конец. Удостоишься похвалы за целеустремленные действия». Третье. Даже в такой удачной ситуации кризис все же остается кризисом, ибо здесь впервые совершается реально переход от внутреннего к внешнему. Здесь творчество соприкасается с окружающей средой, в которой оно должно проявиться. Это не может быть лишено трудностей, и как напоминание об ограниченности во времени всякого творчества, звучат первые слова текста, ясные и без комментария. Но стойкость самой силы творчества дает здесь возможность перенести трудности. Внутренняя правдивость творчества здесь столь органически присуща ему, что оказывается излишним заботиться о ней, ибо недостатка в силах, питающих ее, не будет. В этом смысле понимается текст. «Сильная черта на третьем месте. Нет глади, которая осталась бы без выбоин. Нет ухода без возвращения. Если в трудностях будешь стойким, то хулы не будет. Не печалься о своей правде. В пище будет благополучие». Четвертое. Мы видели, что в данной гексаграмме выступают во взаимном движении навстречу сила света и сила тьмы. Последней присуще стремление вниз. Здесь, на четвертой позиции, начинает впервые действовать сила тьмы. Поэтому здесь особенно выражается ее стремительный полет вниз. Сущность исполнения, совершенно податливая и пластичная материя, стремится облечь творческий импульс, поднимающийся снизу. Только совместно с ним может действовать сила тьмы. Сама по себе она не насыщена действительностью, она не богата. Но если деятельность творчества не встречает никаких препятствий, и все его силы могут действовать совместно, начиная с первого импульса, как это показано в тексте первой черты данной гексаграммы, то и сила тьмы здесь не задержится ничем в своем стремлении к творческой силе света. Соседи силы, действующие на данной позиции, также силы тьмы на двух верхних позициях, совершенно согласованы с ней. Поэтому и здесь, как и на первой позиции, не требуется никакого предупреждения, например, о необходимости искренних отношений с окружающими. Они здесь охвачены тем же стремлением, и правдивость отношений здесь, разумеется, сама собой. Благодаря этому здесь возможна столь полная победа над противоборствующими силами, что они, будучи здесь подчинены полной гармонии достигнутого прежде и приобретенного в настоящем, из противника превращаются в союзника. Преодоленное сопротивление становится движущей силой. Здесь имеется в виду тот момент в процессе познания, когда знание, накопленное прежде, превращается из суммы идей, отличных от содержания нового познания, в сумму идей, включенных с ним в единую систему и поэтому поддерживающих его. Необходимо оговориться, что такое понимание текста свойственно лишь комментаторам избранной нами приватной критической школы, особенно Вань И и Дяобао. Такие столпы официальной ортодоксии, как Чен и Чуано и Джу Си, понимают это место совершенно иначе, деля фразы текста иными знаками препинания, расставленными в иных местах. Но, как справедливо указывал уже Дяобао, оба они совершают грубую филологическую ошибку, не учитывая древнейшего комментария «Сяо Сян Чуано». Все эти мысли выражены в тексте так. «Слабая черта на четвертом месте. Стремительно летящие вниз небогатые, но все они из-за своей близости не нуждаются в предупреждении о правдивости. Пятое. Уже на предыдущей ступени сила данной ситуации расцвета сказывается в том, что все тормозящие воздействия могут быть претворены в благотворные. На данной позиции это достигает еще большей интенсивности благодаря тем качествам, которые символизированы здесь. Это, во-первых, качество податливости, отсутствие костности, слабая черта у того, кто занимает пятую позицию внешней, выявленной верхняя триграмма кульминации. Во-вторых, это качество взаимопонимания высших и низших, выраженное в соответствии. Такими качествами характеризуется, например, правитель, не отрывающийся от управляемых им подданных, а наоборот, вступающий с ними в самое тесное общение, роднящийся с ними. Это выражено в легенде о царе, отдавшем дочерей замуж за своих подданных, которым они, как жены, должны были подчиниться, несмотря на свое происхождение. Как бы ни было возвышено вновь приобретенное познание, как бы ни были глубоки заблуждения в прежде накопленном опыте, здесь между ними происходит такая гармонизация, что заблуждения уже не оказывают отрицательного действия, и сама их ошибочность может быть использована для положительного опыта, поскольку здесь полностью познана их ошибочность. Это возможно лишь при конечной беспристрастности субъекта. В тексте здесь даны следующие образы. Слабая черта на пятом месте. Царь выдал замуж своих дочерей и так благословил их на изначальное счастье. Шестая. Уже указывалось, что даже этот максимальный расцвет есть лишь одна из ситуаций. Как временная ситуация, он не может длиться вечно, а, естественно, должен закончиться, то есть перейти в свою противоположность, в упадок, которому посвящена следующая гексаграмма. В самом деле, если каждая гексаграмма изображает развитие данной ситуации во времени, а пятая позиция выражает максимум этого развития, то шестая позиция уже может выражать только упадок, только снижение достигнутых результатов. Кроме того, это верхняя черта триграммы, исполнению которой свойственна как раз не сила, а слабость, слабые черты. Поэтому здесь интенсивнее, чем где-либо, проявляется слабость субъекта. Все, что было ему подчинено на предыдущих ступенях, начинает выходить из подчинения, приобретает самостоятельность и начинается распад. Он происходит с необходимостью, и к этому надо отнестись, как, например, к естественному наступлению осени в круговороте года. Во всяком случае, при слабости субъекта попытка применить войско не приведет его к добру. Его воля не будет принята к исполнению, а наоборот, все ему подчинявшееся начнет изъявлять свою собственную волю. Из городов будет изъявлена воля. Но не только активное вмешательство силы здесь не приводит к благим последствиям. Даже одно костное и пассивное желание сохранить достижение прошлого здесь безрезультатно, ибо время упадка уже наступает, а костное сохранение прошлого лишь задерживает в этом периоде склонение к упадку. Будет лишь потеряно непроизводительно время, о котором придется пожалеть. Текст это выражает так. Наверху слабая черта. Городской вал падает обратно в ров. Не применяй войско. Из мелких городов будет изъявлена собственная их воля. Стойкость, к сожалению.